Хлебодару приснились три корзины, он несет их на голове. В верхней корзине пища фараонова, и птицы небесные клюют ее. Через три дня, говорит Иосиф, фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы небесные будут клевать плоть твою от тебя. Нечего и говорить, что виночерпий забыл про Иосифа и не вспоминал целых два года. Но однажды фараону приснилось, что он стоит у реки, а из реки выходит семь коров, хороших видом и тучных плотью, и пасутся в тростнике. После них из реки выходит еще семь коров, худых видом и тощих плотью. Тощие коровы стали на берегу подле тучных коров и съели их. Проснулся фараон, заснул опять, и приснился ему другой сон. На одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших. После них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. Пробудился фараон и понял, что ему приснились сны, полные глубокого смысла и нуждающиеся в немедленном толковании. Тотчас позвал он всех волхвов Египта, но не нашлось никого, кто растолковал бы фараону его сны. Тут хлопнул себя по лбу главный виночерпий. Фараон посылает за Иосифом и рассказывает ему свои сны. Тот прежде всего замечает, что и коровы, и колосья — это все один сон. «Так я и думал», — восклицает фараон в романе. А Иосиф объясняет дальше, что это боги возвещают фараону будущее его страны. Семь коров хороших — это семь лет, и семь колосьев хороших — это семь лет. И семь коров тощих и худых — это семь лет, и семь колосьев тощих и иссушенных — это семь лет голода. Наступает семь лет великого изобилия во всей земле египетской, а после них настанут семь лет голода. Что же делать? А вот что. Фараон должен найти мужа разумного и мудрого, поставить его над землей египетской и поручить ему собирать каждый год 1/5 урожая про запас, чтобы, когда наступит голод, египтяне не были застигнуты врасплох, а смогли бы и сами прокормиться, и другим народам продать хлеб с выгодой. И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, и поставил его над всею землей египетской. Все главные персонажи Ветхого Завета — сновидцы. Сновидения их полны глубокого значения, в них раскрывается их будущее, во сне с ними говорят небеса. То же происходит и с персонажами великих эпических поэм древности. С профессиональным толкователем снов Колхасом знакомит нас Гомер в самом начале «Илиады». Бог Феб, разгневавшись на предводителя Ахиян Агамемнона, насылает на его лагерь мор. Ахияне, которым причины Божьего гнева непонятны, собирается у Агамемнона обсудить создавшееся положение, и Ахиллес предлагает через верховного птицегадателя и гадателя снов Колхаса разузнать, чем раздражен великий бог. Агамемнон был большой мастер наносить обиды людям. Феб, как выяснилось, разгневался на него за то, что он нанес тяжкое оскорбление жрецу Хрису, отняв у него дочь Хрисеиду. Следующим был оскорблен Ахиллес. И вот уже сам громовержец Зевс измышляет способ отомстить за него. И вот перед Зевсом предстает обманчивый сон, и Зевс посылает его кораблям быстролетным Ахиян внушить Агамемнону, будто он один, без союзников, может одержать победу над Троей. Сон является перед царем в облике мудрого старца Нестора, которого царь чтил более всех, укоряет его за то, что он спит, когда давно пора действовать, и внушает ему ложный стратегический план. Кто не слышал о знаменитых оракулах древности, предсказывавших людям их судьбу. Предсказания получали разными способами, в том числе и вызыванием духов умерших. Считалось, что обитателям подземного царства все известно про тех, кто еще на земле. Общались с умершими тоже по-разному. Где наяву, после соответствующих заклинаний и магических действий, на которых специализировались жрецы или маги, а где и во сне. Плутарх рассказывает, как правитель Киликии, скептик и эпикуреец, смеявшийся над всем сверхъестественным, решил все-таки поставить опыт. Он записал на табличке свой вопрос, запечатал ее и вручил ее своему вольноотпущеннику. Тот отправился вечером в святилище к могиле умершего прорицателя Мопса и, согласно обычаю, улегся там спать, чтобы увидеть пророческий сон. Ему приснилось, будто к нему приблизился некий весьма красивый человек, произнес лишь одно слово «черный» и тут же исчез. Друзья правителя, собравшиеся, чтобы услышать загробную весть и позабавиться по этому поводу, не знали, как им быть со столь лаконичным ответом. Но сам правитель, услышав его, благоговейно пал на колени. Приятели сломали печать и прочитали вопрос, который был задан оракулы. Вопрос был таков: «Должен ли я принести в жертву белого вола или черного?» Правитель отправился выполнять указания оракула, оставив приятелей потрясенных точностью ответа в изумлении.